Неудивительно, что именно Мэгги М., так сразу окрестили писательницу и ее спутники, впервые упомянула выражение «корабль дураков». Виктор Уиллис тут же подхватил его, мгновенно оценив остроумную связь с прошлым. Почти 100 лет назад сама Катерина Н. Портер, автор знаменитого романа, вместе с группой ученых и писателей, поднялась на борт океанского лайнера, чтобы наблюдать запуск «Аполло-17», ознаменовавший завершение первого этапа исследования Луны. «В этом что-то есть», — многозначительно заметила мисс Мбала, когда ей передали слова Уиллиса. «Может быть, стоит задуматься о третьем варианте? Разумеется, окончательное решение я приму после возвращения на Землю». Обман. Прошло много месяцев, прежде чем Рольф Вандерберг снова получил возможность сосредоточить свои мысли и энергию на горе Зевс. Укрощение Ганимеда отнимало у него все силы и время, и он часто покидал свой кабинет на базе Дарданус на несколько недель, занимаясь изысканиями на трассе проектируемой монорельсовой дороги от Гильгамеша до Осириса. Географическая обстановка на третьей и самой большой из юпитерианских лун после вспышки Юпитера резко изменилась и продолжала меняться. Новое Солнце, растопившее лед на Европе, не было здесь, на расстоянии в 400 тысяч километров, таким жарким, но его лучи несли достаточно тепла, чтобы в центре той стороны, что была постоянно обращена к Люциферу, установился умеренный климат. Там находились мелкие небольшие моря, размером со Средиземные на Земле, простирающиеся до 40-градусной широты к северу и югу. Мало что уцелело от поверхности Ганимеда, которую отражали карты, созданные в 20 веке по снимкам с вояджеров. Таяние вечной мерзлоты и происходящее время от времени тектонические конвульсии, вызванные к жизни теми же приливными силами, что действовали и на двух внутренних лунах, превращали Ганимед в кошмар для картографов. Но именно эти факторы делали его раем для планетарных инженеров. Новый Ганимед был единственным миром, за исключением безводного и куда менее гостеприимного Марса, где люди когда-нибудь смогут ходить под открытым небом без скафандров или других средств защиты. Здесь было сколько угодно воды, все химические вещества, необходимые для жизни, и климат, по крайней мере, пока над головой сиял Люцифер, теплее, чем на значительной части Земли. Самым важным явилось то, что на Ганимеде больше не нужно было носить скафандры, закрывающие все тело. Хотя атмосфера еще не была пригодной для дыхания, она стала достаточно плотной и приходилось пользоваться лишь масками и кислородными баллонами. А через несколько десятилетий, по предсказаниям микробиологов, которые, однако, избегали указывать более конкретные сроки, не понадобится даже и этого. По всей поверхности Ганимеда рассеяли множество штаммов бактерий, вырабатывающих кислород. Большинство из них погибло, но уцелевшие чувствовали себя как дома, начали стремительно размножаться, и регулярно проводящийся анализ состава атмосферы указывал на медленный, но неуклонный рост содержания кислорода. Эти графики были первым экспонатом, который демонстрировали с понятной гордостью посетителям базы на Дарданусе. Длительное время Вандерберг следил за данными, поступающими с Европы-6, надеясь, что когда-нибудь в момент пролета спутника над горой Зевс облака снова рассеются. Он понимал, что вероятность подобного совпадения ничтожна, но пока был хотя бы малейший шанс, ему не хотелось прибегать к иным методам изучения загадочного явления. Вандерберг не торопился. Дел у него и так было выше головы, к тому же разгадка могла оказаться самой тривиальной и не представляющей интереса. И вдруг Европа-6 прекратила свое существование, почти несомненно, в результате случайного столкновения с метеоритом.